Это был Алик. Он осторожно взял ее руку, и первым желанием было ее убрать и отойти. Тесная кабина машины казалась мала, почему-то болело плечо. Откуда все это взялось? Он говорил ей что-то. В душе она рада была видеть его, ощущать, что они вместе. Но другое странное чувство заставило ее сердце сжаться. Потом она оказалась на поляне, машина осталась рядом. Остатки заката освещали лес где-то вдалеке. Было небольшое озерцо. Воздух тут был прохладный, незнакомый, чистый, наполненный ароматами, которые она здесь не ощущала. Мир вокруг тоже был немного другим. Это же прошлое, другое время. И она снова была взрослее, чем теперь. Она остро чувствовала, как все вокруг живет и дышит. Вода, трава под ногами, шевеление листвы, совсем как после приступов. Оставаясь с собой, она была частью этого дня, места, заката. Слияние было абсолютным. Если бы не боль в плече и зуд, он подошел сзади и чувствовал, как он смотрит в спину, нерешительно думает, как поступить. Ей стало смешно. Она повернулась к нему лицом. Он сейчас был хорошо освещен. Такое удивительное лицо, которое она раньше словно не замечала. Да, он старше. В глазах настороженность, теплота. Он внимательно изучал ее лицо. Она улыбнулась снова и сощурилась. Это была любовь. Словно догадавшись, он спросил: «Ты когда-нибудь уйдешь?» «Да», — ответила она. Его следующие слова потонули в шуме. Кто-то шуршал рядом. Шаги, тишина. Снова шаги. Она спала. Когда открыла глаза, приподнялась, увидела Рассела. Он только что присел на газон в полутора метрах от нее. «Добрый вечер», — сказал он. «Мы договорились о встрече. Совсем неправильно, что я ищу тебя по всей академии». «Я забыла», — сказала она. «Эл, ты не могла забыть. Ты вообще ничего не забываешь». Эл подперла голову рукой, посмотрел на Рассела и подавил зевок. Он тем временем думал о том, что едва ли когда-то видел, чтобы кто-то в парадной форме валялся запросто на газоне. Она могла себе это позволить в силу своего варварского воспитания. «Но я не совсем забыла, у меня не было времени сообщить о себе. Я знала, что ты меня все равно отследишь. Я была здесь весь день». Она все-таки зевнула. «Я знаю, но это лишняя работа для меня. Тебе понравилось бы ходить за мной по кабинетам и заполнять дурацкие паспорта? Знаешь, Эл, я в таких случаях думаю не о твоей пользе, а о том, что я на службе». «Вот в этом твоя слабость. Мундир тебя погубит. Зачем заниматься заведомо бесполезной работой? Только время терять. Я не собираюсь бежать, Рассел. Будь я рядом, ты бы не выбрала свое глупое назначение». «Рассел, посмотри на эти звезды, траву, теплую землю. Забудь ты свою работу. Если бы ты знал, какой сон ты сейчас испортил». Рассел укоризненно покачал головой. «Иногда мне кажется, что ты рассчитываешь каждый шаг, а иногда, что живешь, как придется. Я не хочу умных бесед». «Не надо меня воспитывать», — отмахнулась она. «Я хочу понять, что тобой движет». «Ты уже спрашивала». «Я уже говорила тебе об этом. Вспомни, Рассел». «Да, я помню. Но то были просто общие слова». «Пощади. Я очень устала». «Она устала?» Рассел удивился. Последнее время Эл мало напоминал человека, который признается в том, что он измотан. «Она меняется, как ветер, вместе с тем, оставаясь на редкость последовательной». «Я в тупике. Мне недостаточно прежних объяснений. Ты только что похоронила свою карьеру в космофлоте», — сказал он и развел руками. «Я нахожу тебя спящей на газоне в парадной форме. Ты привела бы себя в порядок, капитан, нам надо поговорить». «Рассел, а ты сидишь на газоне в позе турецкого султана и читаешь мне морали. Это по твоим инструкциям?» «А ведь она права. Такое он вряд ли себе позволял бы до первого визита на остров Тома». «До чего ты дошел?» — продолжала Эл, заметив его напряжение. «Для тебя сесть на траву и поговорить с человеком уже стало невозможным поступком, близким к варварству. Но я, ладно, дикарь с дурными привычками, а ты? Что ты себе позволяешь?» Рассел молниеносно вскочил на ноги и выпрямился. Потом он понял, что сделал это машинально. Эл разразилась приступом смеха и колотила ладошкой по траве. Он не злился на нее, осознавая, что смешон. «Меня разжалуют, если я к концу задания начну бегать по лужайкам, сидеть и спать, где вздумается, говорить с подопечными на отстраненные темы», — стал объяснять Рассел, Это было оправданием, которое он нашел. Эл перестала смеяться. «А давайте обсудим завтра. Только покажи напоследок, где я буду теперь жить». Она устало поднялась, чтобы сгладить неловкость ситуации, в которой она нехотя поставила инспектора. «Ты сама об этом позаботься», — заявил он. «Тогда сегодня я посплю в катере, а завтра подыщу себе местечко». «В катере?» «Утром я лечу в Европейский порт Северный. Затем мне сегодня где-то жить. Поселюсь рядом с портом. Правда, там еще вечер, но мне так лень искать сейчас жилье». «Ты можешь переночевать у меня», — сказал Рассел. «Хорошо», — ответила она неожиданно быстро.